влюбился. В виде шутки помянул про свою встречу. Капитан говорит: «А ведь я слыхал про эту особу. Взята сюда из Архангельска за старого Куфмана. У мужичка-то бывало во всю навигацию притон, карты, пьянство. А твоя-то красавица, сказывает, многим была на радость. Ты сходи, понюхай». На завтра Санька таким лещоголем ходит мимо тот дом. Из лавки и лезет пузатый старичонка, кричит: «Тузи так, заходи в мой крам». Санька не отказался, думает, не покажется ли она. Купчишка около юлит: «Может, в картишке перекинемся? А то есть у меня на дому товар тебе по уму. Приди, как магазины закроют. За поглядение 100 рублей». Парню жарко стало. Видно, капитан-то не соврал. Не чай пить Куфман приглашат. На пристань прибежал, муку свою не спросившись, не сказавшись, первому попавшему покупателю за 100 рублей бросил и в потеменках явился к бретому старику. Тот лавку замкнул и садом провел его к себе на квартиру, посадил в большой зал и на диван, зажег лампы, занавесил окна и позвал: «Аниса!» Зашла в зала Санькина красавица. Разделась перед зеркалом гола, и старик провел ей нагу кругом залы. Санька вскочил, как безумный, кинул 100 рублей и убежал на шкуну. Там спешка, завтра плывут обратно в Русь. У Саньки ни товару, ни денег, а всю дорогу от любви плакал, не о товаре. «Эх, Аниса, Аниса, как ты мне на сердце села!» Дома отец покричал, да и махнул рукой. Санька эту зиму из-за прилавка не выходит, кули таскат, счета ведет. На уме-то уважу, так в Норвегу спустят. Зимы конца не было, а весна пришла. Санька не пьет, не ест. «Папа, спусти в Норвегу, сей год не подкачаю!» Отец и доверил на 50 норвежских крон. Как пьяницу на вино, так Саньку в тот дом с магазином. Товар прилюбился, так и ум отступился. Опять старичонка его зазвал и ногу красавицу при свете лампы свечей показал. А на этот раз тихонько, как бы в танце по залу прошлась, против гостя приостановилась, рассмехнулась. Санька бросил старику весь бумажник и убежал на шкуну. А в бумажнике вся выручка без мало 50 000. И 1000 была бы, не пожалел бы для этой Анисы. Домой приплыл, будто после запоя. Отец не на глаза. Всему племени бедно над злосчастным. «Беда с Санькой! Оприкосили, испортили его норвежана!» В зиму мать истряхнулась было с женитьбой, на сына не худо зарились, да он разговору не повел. А Панисе пуще старого заскучал, и ото всех таит, никому не сказывает. Это тяжелее всего. Опять весна пришла, лето и... О Норвеге заикнуться нельзя. Санька дробовку за плечо, да набор. Неделями дома нету, обородател, похудел. Родитель только однажды ему проговорил: «Жалко, эх, как жалко, что тебя от солдатчины откупил. Люди те при мне тебя бродягой взвеличали». День за днем мрачно время приходит, осень, распута. Бредет Анокды Санька по набережной, а знакомый почтовой чиновник и окликат: «Саня, тебе загранично письмо до востребования есть». Санька на почту прилетел, конверт разорвал, читат: «Вызнала ваше дорогое имя у пароходских. По что сей год не гостили? Ждала целое лето. Обожаю вас, Санечка, с первого взгляду в Керке. Я тогда тебя забуду, когда закроются глаза». Письма не дочитал, полетел по пароходским конторам. «Пароходы в Норвегу еще будут?» «Завтра последний с тесом походит». «Дома матери в ноги. Где хошь, к утру сотину добывай, нать в Норвегу!» «Дитятка, не плавай, Санюшка, не теряйся, мамонька, напрасно! Папы скажи, уехал либо добыть, либо домой не быть!» Этот раз и Белым, и Мурманским морем из-за осенних туманов долго шли. Санька лежит в каюте, не думает ни о чем, никаких планов не строит. У норвежского берега те же дожди. Нашему путешественнику это на руку. В воскресенье он застегнулся дождевиком, кепку на нос нахлупил, шагат в керку. У норвежан в праздник работы не задевают, как в клуб, в керку свою идут. Аниса, хоть не маляша, тоже была. Санька из дверей смотрит, ждет. После пения народ повалил. Санька в темном переходе прижал свою прекрасную даму за бок. Не охнула и не ахнула. Вот сколь бабы не крепкие, только побелела, как береста, уронила сумочку и, пока Санька подымал, шепнула. «В полночь! Черным крыльцом!» А полночь он зашел во двор, ни дворника, ни собаки. Залез в сени, кто-то его обнимает, припадает, в горницу тащит. Золото с золотом свелося, жемчужина с другую скатилась. Санька говорит, «Ты меня весь мой век мучила». «Нет, ты меня мучил. Разве настоящий мужчина так поступает? Придешь?» Эдаки деньги за меня старому черту бросишь, да издали любуйся. Я к тебе и дороги не смел прокладывать. Думал, эдака королева, а ты чем не король? Я отсель тебя скоро не выпущу. Согласись у меня в секрете пожить. Да, Аниса, я тебя с 17 годов ждал. А о старичонке не беспокойся. Я его во свои комнаты года два не пускаю. Да он что-то стал временем, будто не в полном уме. Знат деньги считать, да в карты тешится. Жирует Санька у своей желанной тайно от всех. Спит под ейным атласным одеялом. Утром кофейку попьет, книжку почитает. А там завтраки, обеды. Подружка куда пойдет, дружка на ключ закроет. Эдаким побытом зима на извод пошла. Санька что-то не весел. «Аниса, бесчестно мне у твоего куфмана в доме жить». Честна жена на него с гневом. «А я здесь не хозяйка? Я разве гола сюда приехала? Мало приданого сюда привезла? Мало денег ему здесь нажила?» «Что я спрошу тебя, Аниса, почему ты за старого пошла? С дику, божоной. Перед подружками надь было похвастаться, что муж иностранец. Вышла шутя, думала, что за Европа, что за Норвега. Далее узнала. У старика тогда шикарный ресторан был, кортеж. И я главная приманка. Заодно поглядение англичана деньгами, американа бриллиантами платили». 5 годов я как на горячем утюге жила, далее заскучала, домой в Русь тошнёхонько захотела. Мужишка заметил, что я приуныла, да копеечки меня ограбил, судей купил, в опеку меня взял, сундучишки мои к себе перенес. Но я всегда была на это незавидна, хватай, думаю, только меня в покое оставь. И вот ты, Санюшка, жизнь моя, явился, я как из гроба встала. Стариковы комнаты находились в верхнем этаже, и внизу было слыхать, как супруги бронятся по хозяйству. Как-то раз Аниса прибежала от мужа в слезах. «Ой, надоело! Пятаками да четвертаками у этого Кощея выманивать! На керосин и то спрашивай!» Этой ночью она вдруг спросила Саньку. «Вот что, божоный, ты в карты не мастер?» «Игрывал». «Так вот какое дело. Хватит тебе мышью в подполье сидеть. Сходи, сразись со стариком в картишке». «И еще я придумала. Наложи Егову шапку оленью. Он будет на шапку дивить, а ты не зевай. Ведь он тому подивит, что я не в показанное время явился». «Не подивит. Есть это от пароходов, остается шляющих». Санька намылся, набрился, нарядился, вылез задним двором, обошел сад и ступает мимо лавки. Куфман сбарабанил в окно, Санька зашел. Хозяин стул поддергат. «С приездом! В картишки сыграем?» «Можно». Играют, и вдруг купчишка обратил внимание на гостеву шапку. «Моя шапка? Ни у кого такой не бывало». А спросить неловко. Спутался несчастный и проиграл. 3 раз сыграли, и все он не о картах, а о шапке. Продул Саньке 300, заеретился. «Пойдемте красавицу за 100 рублей глядеть». «Благодарим, насмотрелись». Хозяин лавку запирает, а Санька канисы. Она шапку схватила, бегом унесла наверх. Старик пришел, зашумел на лестнице. «Аниса, где моя шапка?» «Какая шапка?» «Моя шапка, белая ленина со звёнышками». «А куда ложишь? Верно, в шкапу?» «Шкаф открыли, она там и висит». Старик девица. «Что за леший?» «Чик-в-чик, сегодня такую шапку у покупателя видел». «Тьфу!» Санька говорит подруге. «Против совести, против характера мне этот кортеж». Аниса вспыхнула. «Ты для меня добывать. Это мои деньги. Судом не высудишь, силой не схватишь. Одно остается — хитрость». Опять сколько-то времени живут. Аниса забралась к мужу наверх, добыла праздничную вышитую рубаху, нарядила любовника. Куфману отыграться охота. Увидел, выскочил из магазина. «Пожалуйте, пожалуйте. Вы гуляете, а картишки скучают». Санька пальто скинул. Партнер на рубаху бельма вылупил, карты на руках, а в головы двоит. «Моя рубаха! А пес знат, мало ли рубах! Нет, моя русская вышивка!» Из-за этой рубахи парень опять 300 рубликов унес. Только рубаха на место попала, муж летит. «Черт, фо! Кому ты, тварина, мою рубаху дала? Я, друга, 300 от рубахи прогадал!» «Где быть твоим рубахом, кроме комоды? Вот она. Что ты орешь-то, скоблено рыло, еретик? Ах ты, балда пола, сатана плешива!» Досыта наругалась невинно, обиженная женщина отвела душу. На третий раз, на дворе-то уж весна пошла, Аниса перестень мужня выудила, Санька перчатку напялил, идет. Куфман за ним в сугань. «Не дам с выигрышем уехать, хоть раз нажгу!» За игрой наш обдувало перчатку снял. Кольцо-то его сияло. У бедного старика опять игра сбилась. «Мое кольцо, мой фасон, спрошу. Нет, неудобно». Всего за три раза наказали наши земляки почтенного старичка на 900-ных. Теперь они сами себе господа. А Санька о другом забеспокоился. «Аниса, я в городе показался. Время вешно, народу людно. Заметят, что у тебя живу». Она день-два со стариком ладно поразговаривала, сказывает любовнику. «Барину моему на лето приказчик надо рыбу закупить. Ты экимандилом зайди, дешево запроси, он тебя схватит». Санька заходит в лавку, Куфман козой глядит. «Нет уж, в карты наигрались». «Не до карт, господин Куфман. Я посоветоваться. У меня шкуну разбило, незастрахованный товар потонул. Я разорен, ищу работы». «Так и надо. Потому и потонул, что не обыгрывай в карты. А какую работу можешь?» «Доверенным приказчиком». «Мне русский приказчик надо. Сколько просишь?» Санька назвал смешную цифру. Старик надешево лакомый. Сладились. Теперь не надо прятаться, входя-выходя. Ловче жить стало. «А мне этого стало мало», — преподат к дружку подружка. «Мы с тобой молоды да могутны. Нам песню ту во весь голос надо спеть. Мне при всех хоть однажды охота с тобой рука в руку погулять, чтобы все увидели, все позарились. Шурочка, век наш недолгий, выпьем по полной». «Аниса, у твоего старика в дому я связан. Каша не наша, котел не свой». «Уже погоди, проведаю, ладит ли он у моря дачу снимать». Невдолго видит Санька, его любезно пляшет да поет. «Что за радость?» «Меня посылать на дачу, тебя по рыбу, сам при лавке останется». «Что губы надул? Дача-то ведь в том же рыбном становище». «В одном домичке будем жить у водички, вечерком двоима в лодочке, ты грести, я править, на мох по морожку пойдем». Кряду и донесут. «Пушай доносят, я придумала запутать муженька». На завтра и приказчик наш с новостями. Хозяин спешно выпроваживает, боится, как бы конкуренты впереди не забежали. «И тебе, Аниса, велит сряжаться». Аниса полетела наверх. «Вот что, милостивая сударь, ты помощника имеешь, и я без прислуги одна в рыбную бочку не полезу». «Оставайся дома, на прислугу лишних капиталов нет. «На леший твои капиталы. Ты приказчика жени, вот мне дарова кухарка». «А то верно. Только с улицы бабу в дом не допущу». «Черт ли с улицы? У соседа девка. Куда с добром?» «Не помню такой. Надо посмотреть». «А завтра чуть света на крыльцо мести будет. Ты сходи». На заре вверху половицы заскрипели, тот девку смотреть засобирался. Аниса набивной сарафанишкой надернула, ситцевым платком завязалась, задним двором в соседи забежала и пашет крыльцо. А благоверный ейной пройдет мимо да поглядит, пройдет да поглядит, далее ушел. Она опять кругом обежала, переоделась и наверх. «Видел девку? Какова?» «Что за черт? Да чего на тебя похоже? И ростом, и постатью, и всем. Как же люди разбираться будут? Где барыня, где кухарка?» «Знамо, что которая в хорошем платье, да к барыня, а в немудром, да к кухарка». Аниса и на самом деле бедного соседа девчонку взяла, только никому не показала, а скорехонько и с ней, и с любовником усвистала на дачу. Оттуда бросила мужу открытку, что приказчик женился. У старика делов тоже выше головы, в гавани полно пароходов, моряков. Он винишком поторговывает, с шулерами заодно денно-ночной кортеж заварил, спать некогда. Аниски с Санькой давно хорошо. Открыто с прихехи жёночка загуляла, хоть день домой. Всякий вечер в шлюпке под парусом катаются, на угоре при публике в обнимку сидят, в ресторанчике вместе выпивают, закусывают. Они, сказав, все в новых туалетах, Санька тоже вытягается, и все на них глядят, все завидуют. «Ах, какая прелестная парочка! Это счастливы молодожены медовый месяц провожают!» Одни, как гуси, пролетают. Санька увидал как-то 2-3 знакомых лица. Ночью поскучал. «Нам аккуратно бы надо, Аниса. Прихлопнет нас твой благоверный. Ты меня, Саня, не брони. Я, как чудный сон, гляжу, с тобой гуляю. А туда написано, что приказчик с соседской дочерью оженился. Пусть разберат». Эккой приятный скандальчик, что супружница кавалера наружно любит, старичку, конечно, рассказывают, каждый, кому не лень. Он над дураком хохочет. «Бросьте, господа, сплошно недоразумение. С ним не моя жена, а его собственно. Это кухарка наша. Действительно, она с женой очень похожа. Я сам поражаюсь». А счастливым молодоженам как-то вдруг стало не до смеху. Им письма обидны заподкидывали, сторонние люди нахально заощрялись. Санька брови хмурит. Довольно Аниса по ножевому острию ходить. На волоске повисла наша хитрость. И вдруг на Анисе телеграмма. «Буду по первому пароходу. Встретить вышли приказчика с женой». «Что, Санюшка, дали хитрить да прятать, али расставание приходит?» «Аниса, убежим со мной». «Возьмешь, так я бы с первых ден. Да некуда взять-то, везде кошелек спросят». «Саня, я тебе все еще нать?» «Век будешь нать, Аниса». «Велико ты слово сказал. Теперь бежи, купи вина корзину. Половина коньяку, другу рому норвецкого. Сам от завтра будет, средим встречу на радостях, а там увидашь». Утром хитра баба спровадила настоящую ту кухарку в гости на 3 дня, а к пароходу вышла с Санькой. Старик не здоровается. «Зачем сама? Где его жена?» Прихворнула, ко своим отпросилась. Молча пришли к Анисе в номер. Цветы, закуски, салфетки, бутылки в 4 ряда. Старик хлопнул стаканчик другой и отмяк. «Ну, поздравляю тебя, любезный, с законным браком. Бабу свою завтра же мне предъяви, а пока выпьем». Рюмка за рюмкой дорогой гость песню запел. 3 дня его поили, и когда в лёжку лёг да какушкой закуковал, Аниса говорит: «Он таков, ден 5 проживёт. Я за кухаркой побежу, ты чемодан увязывай. Корабли на Русь по утрам уходят». Управились, наказывают девчонки. «Хозяин заболел? Наблюдай его, не отходи. Мы по торговому делу 2 дня проездим. Вот деньги, хватит на поправку». На катере к утру добрались до города. В тот же день сели на русское судно. Саня ни праха не дозволил Анисе с собой взять. Оставь Куфману эти часики да браслетки, шляпки да горжетки в Архангельске, я у корабельного строения к ряду работу добуду». И таким побытом в радости угребли на Русь. Ни Санька, ни Аниса наперво не показались своей родне. Он с парохода побежал на Соломбольские верфи к корабельщику Конану, сразу получил работу и квартиру. Потом у своих побывали Саня и Аниса, никто слова поперечного не посмел нанести. Эту пору так радовался Санька, что и времени на сон тратить жалел. В солнечную ночь плывет с Анисой под парусом, сам все рассказывает. «К этому берегу, Аниса, я лето два ходил, тебя караулил. Под этой пристанью, Аниса, я однажды ночь просидел, тебя с гуляния дожидаючи, весь от дождя перемок».